грешная деточка. Люблю побаловать свой капризный желудок». «И джин с тоником», — сказала официанту, — «охлажденный. А потом кофе со сливками, погорячей». Нэнси проголодалась. Даже все недавние кошмары не смогли одолеть позывы молодого здорового тела. Но если бы и сыта была, рядом с такой соседкой удержаться никому не удалось бы. Саманту следовало бы с лечебной целью подсаживать к столу унылых дистрофиков. Она не ела, священно действовала с таким завидным аппетитом, так блаженно, томно щурилась и вздыхала, так ровненько, красиво сидела, настолько выверенны, изящны были движения ее рук. Нэнси, тоже времени зря не терявшая, просто не рискнула заговорить с этой великой чревоугодницей, потревожить этот чуть ли не ритуальный процесс. Но вот Саманта начала жевать помедленней. Спина ее коснулась спинки стула. Движения приобрели вальяжную плавность. Позволила себе совмещать гурманское действо с застольной беседой. «Ты ешь, девочка, ешь. Нет ничего на свете страшней, чем тощая женщина. Тебе, правда, до настоящей женщины еще далеко, но все равно глядеть на тебя больно, кожа до кости. Не боишься дружка своего отвадить?» «Не боюсь», — улыбнулась Нэнси. «Напрасно. Парень-то хоть ничего?» «Нормальный», — вовремя нашлась. «Тоже, кстати, в полицию хочет податься. Я отговариваю». «Почему отговариваешь?» — приподняла брови Саманта. «Страшно там у вас. Передавали, например, сегодня, что трупы нашли в какой-то квартире ночью. Кровище столько. Эти бандюги совсем обнаглели. Им человека убить, что муху прихлопнуть. Вы что-нибудь знаете об этой истории?» «Знаю, конечно». Саманта с наслаждением закурила сигарету. Нэнси, как и Джин, раньше не предложила. Та с завистью поглядела на нее, но попросить не решилась. «Знаю, но немногим больше того, что пишут в газетах. Кто те двое убитых, установить пока не удалось. И мотивы убийства тоже. Нападали трое, пострадали и они. Те двое отстреливались. Или сама эта троица смогла удрать, или утащил их кто-то». Последнюю фразу Нэнси проглотила жадно, как изголодавшаяся рыба наживку. Значит, она так и не узнает, убили они или не убили с Грегом остальных двух бандитов. Спросила, очень стараясь, чтобы голос прозвучал обыденно. «А где это все происходило?» «У парня одного, гитариста из ресторана. Будто бы ничего такого за ним раньше не водилось». «Поймали его?» «Нет, пока ищем». «Найдете?» «Можешь не сомневаться. Никуда от нас не денется. Мальчишка, дурачок. К тому же есть уже кое-какие соображения». Официант принес кофе. Нэнси сосредоточенно отпивала по маленькому глоточку, выгадывая время для еще какого-нибудь путного вопроса, чтобы побольше разузнать. В кафе было пустовато. Через столик от них закусывали два неряшливо одетых, явно подвыпивших парня, громко разговаривавших и хохотавших. Да в другом конце зала примостилась пожилая чета. Где у них тут можно поссать?»